Telefon. Alo. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу с вами поебаться. Сейчас 3000. Пришли, я приду к тебе. Приходите. Мы находимся в Кудрово. Ну и давай за 500 рублей. Нет, нет, нет. За 500 рублей будешь, нет? Нет. Ну как нет? Нет. У нас чат 3000. Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Ну как тебе не стыдно? Вы вообще сейчас о чем разговариваете? Ну, Галю, у тебя стыда нет такого большого человека, а? Алло. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Ну, а представь себе, мы проститутки, да. А? А ты тормонка, блядь, Машенька. Скорая помощь слушает. Они утопают, а на чужом хуй в рай ходит. Скорая помощь, мужчина, вы звоните скорую помощь, вы что, с ума сошли? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Я сейчас в полицию дам ваш номер телефона, и вам так дадут. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, теперь чтоб повесили. Алло. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? А? Хорошо, что не папу. А то был бы бедный. Суку, блядь, не могут доебать тебя, ебаный. И так тебя ебут, блядь. Алло. Тебя этот старый козел, наверное, блядь, трахает, да? А у тебя сколько телефона? 800? Дедушка, и вот скоро не будет, нихуя, блядь. Алло. Выручай. Ну как тебе не стыдно, ёб твою мать? Выручай. Алло. Алло. Кто вы? Выручай. Я говорю, куда вы звоните? Кто вы? А тебе покой идет. Так а это вы же звоните? Хочу с вами поебаться. Ну я очень рада. Блядь, буду дверь ночь буду жахать. На каком транспорте тебе ехать? Дверь ночь буду жахать. За 500 рублей. Ох, я поняла вас. Всего доброго. Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Хотели к нам в гости приехать? Да, да, да, да. Выручай. Подъезжайте. По какому адресу? Мы находимся на улице Комсомола, дом 13. Да. Недалеко от метро, площадь Ленина. Если я приду к тебе. Приходи. На каком транспорте тебе ехать? Смотря откуда ты поедешь. Улица Комсомола, дом 13. Да, да, да, да. Хочу с вами поебаться. Ну, приезжай. Ну и давай за 500 рублей. 2500 у нас часик отдыха стоит. Я трахаю за 500 рублей. Алло. Алло. Алло. Привет. Да. Здравствуйте. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Алло. Ну, я слушаю. А да. Тебе сколько лет? Алло. Мы будем говорить или будем слушать меня? А тебе сколько лет? Столько они живут. Ну, давай встретимся, хоть поговорим, ёк-пок. Солнце мое, я по телефону беседы не веду. Если ты хочешь отдохнуть, пожалуйста, приезжай. Я а работаю на мэра города. С ними голосами. Я бизнесмен. Что? Алло. Не поняла. Я бизнесмен. Машина у меня крутая, нахуй, джип. Алло. Че, бабло тебе еще давай? А? Я защиту даю вот вас, таким же, как у вас и головой-то все в порядке? Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Сам отсоси тебе. Алло. Алло. Алло, да, здравствуйте. Привет. А тебе сколько лет? Что? А тебе сколько лет? Мне сколько лет? Да. 25. Ты мне понравилась уже даже а вот по голосу. Хорошая женщина. А, да? Да. Конечно. Ну что, где встретимся-то? Где встретимся? Ну, приезжайте к нам в гости. Ну что, тебе на машине встретить? У нас апартаменты классные. Где? Вам понравится. Мы в центре города, на Литейном. Все, знаешь, все за деньгами гонятся, деньги. Ну, а вот так я хочу для жизни, понимаешь? А, да? Серьезно? Ну, это... Да. Другой область. Че, бабло тогда тебе надо. Еще давай? Что? Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. А, хуй отсосала за красоту? Да. Ну, что, блядь, как интересно. Я за щеку даю, вот таким же, как и тебе. За красоту, за хуй отсосать, за щеку дать? Серьезно? Так приезжай, давай, что возьми. Приходи, я тебе дам. И медный грушек, и печушку по самые уши. И по самые уши возьму. А куда же деваться? Что, приезжай? Будешь сосать, как положено. Конечно, буду сосать, как положено. Или как да. Как тебе угодно, так и буду сосать. А у тебя справка есть? Чего? А у тебя справка есть? Справка? Может, ты с сифилисом больная. Так, а у тебя справка есть? Может, ты СПИДом больной? Я сколько девок ебал, блядь, у всех справки брал. А, да? Да. Ну, так мы тебе тоже предоставим. А я бы тебе, знаешь, как в жопу заехал бы. Да? Ну, да а приезжай, вот ты. Так я хочу для жизни, понимаешь? Ну так ты определись, ты для жизни хочешь или заехать мне в жопу. Ну конечно. Алло? Ро. Алло, да? Здравствуйте. Что еще раз? Проститутка. Как ты догадался? Конечно, проститутка. А если я приду к тебе? Ну так приходи, Литейный 29. На каком транспорте тебе ехать? На каком транспорте? На метро. Хочешь на машине? Я их утупаюсь, а на чужом хуй-хуй в рай хочешь ехать. Что? Ну и давай за 500 рублей. Еще что? За 500 рублей. Будешь, нет? Что за 500 рублей? За 500 рублей. Блядь, буду длинный нож буду захать. За 500 рублей я знаете, что могу сделать? Ну как нет? Нет, я говорю, за 500 рублей знаете, что я могу сделать? Да. Ну, сказать вам? Да, да, да, да. Да? Я могу вам шляпу нижнюю отрезать, хотите? А я тебе приду дам сосать. Алло. Суку, блядь, не могут доебать тебя, ебаный. И так тебя ебут, блядь. Едуля. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? На Степана Скворцова сейчас бесплатные места. Стоит машина от вас туда 130 рублей. Вот из этих 500 возьмите, и санитары вас облажат. Да знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? И в хвост, и в гриву. Я маму твою трахаю. Незабываемые ощущения. Давайте. А? Алло. Алло. Да. Привет. Привет. А тебе сколько лет? Ну, у нас девочки от 25 до 38. Да. Ну что, где, где встретимся-то? Ну так к нам приезжайте. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный у всех. Да? Я все хорошенькая девочка. Мне нравятся блондинки. Мне нравятся блондинки. Да. Приезжайте. Слушайте, на машине встретимся. Ваш разговор вскоре будет продолжен. Да? Замолчи, да. Нахуй, блядь, ты, сука, скотина ебучая, блядь. Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Вы с кем разговариваете? Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Страхуете где там? А? Ро. Алло. Хочу с вами поебаться. Ро. Ну ты нахер. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Я защику даю вот таким же, как и тебе. Ты даешь защику? Да. Так ей осталось чем еще давать? Я тебе покажу, какая у меня печень. По твоему голосу понятно, что это за конкретный патент, а с отсутствием вообще какой-то эрекции. Так что иди угомонись, передерни там своим полувялым и отъебись от нас. Все, заебись. Алло. Мне две бабы, блядь, аж бежали нахуй подо мной, нахуй. А ты будешь бежать, блядь, как сучка, нахуй. Да, добрый вечер. Алло, привет. Да, привет. А Дудоль, хорошая у тебя? Очень хорошая. А у тебя курица как, нормально хоть? Не поперек? Нет, не поперек. Ну что, где встретимся-то? Я бизнесмен. Что ты? Я бизнесмен. Ты бизнесмен? Да. Слушай, ну я за тебя очень рада. Приезжай к нам со своим бизнесом. Набережная Макарова, 22. Все, знаешь, все за деньгами гонятся, деньги. Ну, а вот так я хочу для жизни, понимаешь? Я думаю, что ты найдешь девушку для жизни здесь. Сначала познакомишься так, ну а потом можешь для жизни выбрать. Да? Да. А тебе сколько лет? Мне 25. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичная у всех. Я, конечно, симпатичная. Я уж полтора года, блядь, не ебся нахуй. Ну вот, приезжай. Я хоть тебе задумаю. Исправим на это. На 25 сантиметров, нахуй. Сколько у тебя? Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра. Да, отлично, давай приезжай. Я возьму даже линеечку, измерим. Да? Да. Че, бабло тебе еще давай? Конечно. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. А? Молодой человек. Ну, может, хватит по телефону разговаривать? Может, к делу, а? Я защику даю вот таким же, как и тебе. Ну, замечательно, отлично. Хорошо, я вас жду. А? Что, а? На ножке манда. Ну, по-моему, это шутки самосмейки. Вам так не кажется? Да. Сам себя веселью называется, да? Я работаю на мэра города. Все, я заебись живу. Ну, отлично. Я за тебя очень рада. И тебе некому с этим поделиться? А то я сейчас вызову такую... Машинку такую специально подъезжает, и прям вас это за хомуты возьмут, и все, и на деки на один отвезут. Да? Да, да, да. Сейчас приду, я тебе. Ладно, молодой ваш, человек, нахуй. Вы это, думайте, и вы его всех там нахуй. Вот честно, как бы я думаю, что у нас разговор не клеится. Да. Да. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. По какому адресу? Набережная Макарова, 22. Я если к тебе приду сейчас. Ну, набережная Макарова, 22. Ну и давай за 500 рублей. Нет, за 500 рублей у меня нет ничего, к сожалению. Ну как нет? Выручай! Ну, можно. Чай за 500 рублей? Ну, приходите на чай за 500 рублей. Выручай! Может, чай? Нет. Что нет? А я тебе приду, дам сосать за 500 рублей. Да. Ты сегодня в бане была? Молодой человек, или кто у вас там, бот, не бот? Хватит сюда звонить, пожалуйста. Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. Серьезно? Выручай. Позвони в другое место, там ну выручай. Как тебе не стыдно, ёб твою мать. Алло. Привет. Здравствуйте. По агентству проституток, да? Нет, психбольница а? Для дебилов. Через неделю, блядь, будешь у меня на хуй висеть. Алло. Приходи. К церкви приходи. Придешь? К вам. К вам приходи. У меня такой здоровый. Ой, поебаться хочешь, а? Тебя можно выебать будет? А чем богат? А чего предложил теми богат? У меня миллиарды. Все, иди нахуй, короче, понял, блядь? А? Алло. Привет. Алло, привет. По агентству проституток, да? Кто? А как в зоне раком ебут, знаешь? Иди нахуй. Я тебе туда зашел бутылку, нахуй, пизду. Алло. А что ты материшься, ты щенок? Слышишь, еще раз ты звонишь, урод. Я тебе выебу в жопу, готовься. Все, через неделю. В жопу себя выеби. Через неделю, блядь, будешь у меня на хуй висеть. Как балалайка, блядь. Алло. Слушаю вас. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и давай адрес. Ну скажи, куда ехать-то тебе? Хорош. Что у вас так кот орёт? А? Алло. Слушай, да отстань ты уже от меня, не звони нам. Кошку я тебе задавлю, блядь, сразу мигом. Да, я слушаю вас. Ну и давай адрес. На каком транспорте тебе ехать? Алло. Как кошку я тебе задавлю, блядь, сразу, мигом. И кошки я раздавлю. Алло. Да, здравствуйте. Ну говори, что надо, блядь, сука. А что вы хотели? Если я приду к тебе. Да, вы можете к нам приехать, у нас большой выбор девочек. Хочу с вами поебаться. Ну, хорошо, приезжайте. Ну и давай за 500 рублей. А, нет, нет, нет, за 500 рублей нет, с вами ну никто не будет нет? трахаться. Ну вот так, у нас часик ну, стоит 3000. Ну как нет? Игорь, у тебя стыда ну, нет так, такого нет. большого человека. Ну я не знаю, тогда идите, ну я не знаю, идите, найдите в баре за 500 рублей кого-то. Как у нас девочки все тебе, дорогие блядь, и нормальные, да. У меня терпение лопнет, блядь, приду, блядь, застрелю нахуй. Окей, всего хорошо. А я тебе приду, дам сосать. Алло. Второй, это кто? Алло. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу с вами поебаться. Приходи, метро Маяковская, Марата 9. На каком транспорте тебе ехать? Ты к нам, метро Маяковская, Марата 9. Да, да, да, да. Я трахаю за 500 рублей. За 500 сам себе в жопу будешь ебать, понял? Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. И еще раз говорю. Тебе если не нравится, не звони. Мы ты проститутка, друг ты Машенька, блядь. Э, а? Ты охуенно. Машенька, проститутка, блядь. Ты в жопу будешь трахать, блядь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А? Пришли, я перед тебе. Алло. Да, алло, алло. Здравствуй. Здравствуйте. На каком транспорте тебе ехать? Откуда? А? Откуда ты будешь ехать? А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? А что вы хамите мне? А? Что ты хамишь ты мне? Пришли, я приду к тебе. Хочу с вами поебаться. А мама не учила, как разговаривать с девочками? Нет. Ну а что вы так хамите? Давай-ка твой это, родители адрес, я их буду донимать, блядь, звонить. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Ай, золотце мое хорошенькое. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Алло. Спасибо, все. Алло, алло, да. А тебе сколько лет? Вы хотели в гости приехать? Да. Здравствуйте. Приезжайте. Ну что тебе, на машине встретить? Я бизнесмен. Без кого нет? Алло. Не слышишь нихуя. Да, я слушаю. Вот, ну а что, вы хотите приехать, приезжайте. В Астане дом 16. Все, знаешь, все за деньгами гонятся, деньги. Ну, а вот так я хочу для жизни, нет, политика, понимаешь? Хотите, я поняла, ну, извините, это не к нам. Вот у нас чё, только деньги. Что, бабло тебе еще давать? Да, еще деньги давать, конечно. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. С радостью, конечно, да. Да-да-да. До свидания. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. За 500 рублей будешь, нет? Я не слышу, что вы говорите. Либо делайте звук, либо не звоните мне. За 500 рублей. Что? За 500 рублей. Иди нахуй. А? Да. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Вот. Иди нахуй. Алло. Алло. Алло. Привет. Привет. Ну, приходи. А у тебя курица как? Нормально хоть как? Не поперек? Да, ты меня обижаешь. У меня самые лучшие девочки в мире. А тебе сколько лет? Отвечаю. А тебе сколько бабушка лет? На пенсии. Да? Да. Ты как там? Я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. Конечно, ты прав. Я уж полтора года, блядь, не ебся. Ну, приходи, отдохнем. Че, бабло тебе еще давай? А? Все, знаешь, все за деньгами гонятся, деньги. Ну, а ну, вот так я хочу для жизни, понимаешь? Ну, приходи, заплатишь и будем о жизни. Скажи, где встретиться? Я подойду. На Парнасе, метро Парнас. Удобно тебе? Метро ну Парнас, да. Улица Михаила Дудина, дом 25, корпус 1. Я хоть тебе задую, блядь, на 25 сантиметров. Ну. Что? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Ну, приходи, да, защику. 3000 заплатишь, да. За щекан. За 500 рублей. За 500 рублей. Будешь, а? Ну и давай. За 500 рублей. Алло. Алло. Да, слушаю вас. Проститутка? Нет, не проститутка. Ну как тебе не стыдно, ёб твою мать. Алло. Алло. Да. Здравствуй. Что? Здравствуйте. Здравствуйте. Пришли, я приду к тебе. Да, лучше, я к тебе приду. На каком транспорте тебе ехать? Что? На каком транспорте тебе ехать? Алло? Чем молчишь? Алло? Неужели у тебя стыда нет такого большого человека, а? А что ты хочешь от меня? Скажи, пожалуйста. Выручай. Ну и давай за 500 рублей. Выручить тебя за 500 рублей? Да. Ух ты, это так много денег у тебя. Слушай, да, ну я думаю, что ты найдешь, кто тебя выручит, за 500 рублей. А я тебе приду дам сосать за 500 рублей. Нет, спасибо, сам тебе пососить. Ну как нет? А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Алло? Алло. Алло, говорите, громче вас не слышно. Здравствуйте. Здравствуйте. А где вы находитесь? Мы метро Большевиков, Калантай 21, корпус 1. Где это обсудите? Прямо напротив метро. На каком транспорте тебе ехать? А я не знаю, вы где находитесь. В Севастополе. Мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, да, да, да. За 500 рублей. Можешь, нет? А? Нет, у нас часик стоит 2000. За 500 рублей. У нас час 2000. Выручай. И ну как не могу, извините. Ну как тебе не стыдно, ёб твою мать. Алло. Алло. Да. Ты куда, спереди хочешь или сзади? А ты куда хочешь, спереди или сзади? Сейчас ребята подъедут, выебут. Готовься, подвозь только, блядь, а то говна до хуя у тебя. Да что? Тебе как выебут, блядь, сраку, да? Так будешь крутиться, в четыре хуя будешь сидеть. Это все, на что удержать. Хватает твоей фантазии? Не ты понял. И дурак, иди книжки почитай еще. У меня есть боржовый хуй. Иди ты нахуй. А хуй сосать будешь? Да, добрый вечер. Не понял, проститутка, что ты хочешь? Че? А пизда у тебя какая? Щелку или без щелки? Что надо, гондурас? Срака будет разорвана. Пошел ты нахуй, понял? А срака у тебя, пизда рахматая. Алло. Алло. Здравствуйте. А, добрый вечер. Здравствуйте. Вы хотите в гости к нам прийти? Да, да, да, да. Отлично. Сколько вас человек? Алло. 80. Алло. Да. Сколько вас человек? 80. Что 80? А где вы находитесь? Мазычек, вы куда звоните? Мы находимся в Кибанова, дом 5. Метро Московская. На каком транспорте тебе ехать? Что? Выручай. На каком транспорте? Метро Московская у нас. За 500 рублей. Будешь, нет? За сколько? За 500 рублей. А что за 500 рублей ты хочешь? За 500 рублей. Хуй сосать будешь, нет? Миленький, давай ты сам у себя пососи, вообще ничего платить нет. Не надо. Давай ну как пососи. Тебе не стыдно, ёб твою мать? А я тебе приду дам сосать. Алло. Алло. Алло. Да. Я тебе голову отрублю. Схуяли. Я тебе голову отрублю. И ты себе, сука, голову отруби, блядь. Я замочу и отрублю тебе голову. Алло, алло. Алло. Алло. Привет. Да, здравствуйте, здравствуйте. Вы да хотели бы к нам в гости подойти? Да. Фонтанка 165. Ну, машина у меня какая-никакая есть, я к тебе подъеду. Давайте. Я недавно откинулся. Алло. Мы будем ждать, приезжайте. Приезжайте, мы будем ждать. У нас будет 5 девушек на выбор. Боже, Сереж, какие проблемы-то? Что еще раз? У тебя титьки есть? Конечно. Титьки у тебя есть, нет? Конечно, есть. Есть, да? Ну, это хорошо. Но лифчик каждый день меняй, чтобы было все заебись. Алло. В общем, мы вас ждем в гости. Фонтанка 165. Приезжайте. Все, ну пока, давай. Алло. Алло. Да. Привет. Здравствуйте. А ты молодая? А ты молодой? Да. Мне 83. Ну, а мне 79. А давай я к тебе приду. Давай. У тебя титьки есть? А у тебя? Титьки у тебя есть, нет? Конечно, есть. Ты что, дура, что ли? Ну, ты так разговариваешь-то. Давай, зубы почисти, понимаешь, нет? Лифчик посмотри, чтобы был чистый, тоже чистый. И трусы нахуй поменяй. Ты похамить решил? Хамить где-нибудь в другом месте, ладно? Да есть, дохуя денег, я говорю, дохуя денег, дохуя у меня. Ну-ну-ну, давай. Денег дохуя. Давай, все, пока.